комнате 217. День был хмурым. К полудню небо снова стало сыпать снегом. По радио обещали увеличение снежного покрова и пели осанну снегопаду, который был истинным благом для колорадских любителей лыж. Венди сидела в спальне, вязала шарф и размышляла о том, зачем лыжникам так много снега. Джек был в подвале. Он спустился туда, чтобы проверить давление в котлах и топках. Занятие, ставшее для него ритуальным с тех пор, как снег отрезал их от мира. Убедившись, что все в порядке, он вернул лампочку, уселся на старый плетеный стул и принялся изучать старые документы, постоянно вытирая губы платком. Дэнни стоял снова у двери в комнату 217. Ключ лежал у него в кармане. Он пожирал глазами дверь, как заговоренный. Тельце под фланелевой рубашкой дергалось и трепетало. Он мычал какой-то монотонный мотивчик. Ему вовсе не хотелось приходить сюда, особенно после случая со шлангом. Он был напуган тем, что снова взял ключи без разрешения отца. Но любопытство было сильнее его. Как гласит пословица, любопытство погубило кошку. Но удовлетворение любопытства воскресило ее. Так и Дэнни, как неотвязная песня сирен, его мозг сверлило любопытство, от которого можно было избавиться, только удовлетворив его. Разве мистер Хеллоран не говорил: «Не думаю, чтобы что-то в отеле причинило тебе вред». «Но ты обещал!» Обещания даются для того, чтобы нарушать их. Очень утешительная мысль. Она явилась откуда-то со стороны и жужжала под черепной коробкой Дэнни, как насекомая. Откуда взялась эта чуждая мысль? Обещания даются для того, чтобы нарушать, разбивать, расщеплять, раздирать их на куски. Вперед! Нервное мычание перешло в низкое пение. «Лу-лу, моя крошка, иди ко мне! Лу, моя дорогая!» А может быть, мистер Хеллоран ошибся? Не потому ли он промолчал и позволил снегу отрезать их от всего мира? Просто закрой глаза, и ужасная вещь исчезнет сама собой. То, что он увидел в президентских апартаментах, исчезло. И змея оказалась всего-навсего пожарным шлангом, упавшим на ковер. И кровь в президентских покоях оказалась безобидной для него чем-то случившимся давным-давно, еще до его рождения, и теперь в настоящем не имевшим смысла. Как фильм, видимый только ему одному. Но ничего, решительно ничего, что может причинить ему зло. Так почему бы не проверить это, войдя в комнату? «Лу-лу, иди ко мне, Лу!» «Любопытство сгубило кошку, мой дорогой Тремс. Удовлетворение любопытства вернуло ее к жизни здоровенькой, как огурчик, от коготков до кончиков ушек». Кошка. Девушка стала совсем как новенькая. Уж Дэн не знает. Такие вещи — лишь страшные картинки. Они не принесут тебе вреда, но, боже мой, какие у тебя большие зубы, бабушка! А в апартаментах синей бороды прячется волк. Или синяя борода в волчьих апартаментах. И я так рад, что ты спросил, потому что любопытство погубило кошку. А надежда удовлетворить любопытство воскресила ее. Он остановился у огнетушителя, положил медный наконечник на раму и сунул в него несколько раз палец, прошептав: «Ну-ка, попробуй укусить меня». «Ага, не можешь. Ты всего лишь обыкновенный дурацкий шланг и ничего не можешь делать, как только лежать здесь». Дэнни упивался своей храбростью. Это был обыкновенный шланг, только брезент и медь. Режь его на куски, он даже не пожалуется, а только напустит на ковер ржавой воды, и ничего такого тут нет. Ни ос, ни хвоста, ни змеиной кожи, ни змеиной рожи. Но ему надо спешить, спешить, спешить, спешить, потому что он сам опаздывает. «Я спешу», — сказал белый кролик. «Как валите чудес!» Потому что он сам был белым кроликом. Там у детской площадки сидит белый кролик. Когда-то он был зеленым, а теперь белый. Словно кто-то так напугал его, что в одну снежную ветреную ночь он посидел и стал старым. Дэнни вытащил ключ из кармана и вставил его в замок. «Лу-лу, лу-лу!» Белый кролик спешил к герцогине на партию крокетта, где играли аистами вместо клюшек и ежами вместо шаров. Он прикоснулся к ключу, осторожно провел по нему пальцами. Головка была горячей. Он повернул ключ. Язычок замка бесшумно вышел из паза. «Отрубите ему голову! Отрубите ему голову! Отрубите ему голову!» Эта игра вовсе не крокет, ведь клюшки слишком короткие. Это игра вжик-бум, прямо в ворота. Отрубить ему голову! Дэнни толкнул дверь. Она беззвучно распахнулась. Он оказался на пороге большого, совмещенного гостиной и спальня номера. И хотя снежный покров не доходил до третьего этажа, в комнате было сумрачно, потому что папа закрыл ставни с западной, наветренной стороны 2 недели назад, еще до того, как начались бураны. Стоя на пороге, Дэнни осторожно протянул руку направо и нащупал выключатель. На потолке вспыхнула хрустальная люстра с 2 лампочками. Дэнни шагнул в комнату и огляделся. Ковер на полу был толстым и мягким, спокойного розового цвета. Двуспальная кровать под белым покрывалом, письменный стол у большого окна с закрытыми ставнями. За этим столом так приятно описывать красоты, открывающиеся из окна. Он прошел дальше. Здесь ничего, абсолютно ничего. Пустая, холодная комната. Холодная, потому что папа сегодня отапливает восточное крыло. Бюро. гардероб с распахнутой дверцей, открывающий взору пустую внутренность с вешалками того типа, что нельзя украсть. Гедеоновая Библия на краю стола, по левую руку дверь в ванную с зеркалом во весь рост, отражающим теперь его собственное белое лицо, дверь приоткрыта и... В зеркале его двойник многозначительно кивнул головой. Да, так оно и есть. Что бы там ни было, внутри, в ванной комнате, его двойник шагнул вперед и протянул руку к стеклу, нажал на него. Дверь в ванную распахнулась, он заглянул внутрь. Длинная комната, вроде пульмановского вагона. На полу белый шестиугольный кафель. В углу унитаз с поднятой крышкой, справа раковина для умывания и зеркало над ней. Слева огромная ванна на ножках в виде когтистых лап. Занавеска задернута во всю длину ванны. Дэнни вошел в комнату, подчиняясь какой-то внешней силе, словно все происходило в одном из приятных снов, которые Тони показывал ему. И он отдернул занавеску, надеясь увидеть там нечто такое, что было забыто папой или потеряно мамой, находка, которая доставит им радость. И он отдернул занавеску. В ванне лежала мертвая женщина. Она была мертва давным-давно. У нее было распухшее багровое тело. Вспухший от газов живот выступал из воды, как остров плоти. Глаза уставились на Дэнни, громадные стеклянные, как мраморные шарики. На лице застыла усмешка, синие губы были растянуты в мучительной гримасе. Груди торчали из воды, медленно колыхались волосы на лобке. Мертвые руки вцепились, как клешни, в края фарфоровой ванны. Дэнни вскрикнул, но его голос провалился внутрь, как камень в глубину колодца. Он отшатнулся, слыша, как его каблуки цокнули по белому шестиугольному кафелю. Почувствовал, как намокли его штанишки. Женщина села в ванне. Она сидела с усмешкой на лице, устремив на него мраморные шарики глаз. Мертвые пальцы скребли края ванны. Груди раскачивались, как старинные треснутые чаши для пунша. Она не дышала. Это был труп женщины, умершей много лет назад. Дэнни повернулся и бросился бежать с выкатившимися из орбит глазами. Волосы у него стали дыбом, как игла у ежа, готового превратиться в крокетный или руковый мяч. Его рот был раскрыт в беззвучном крике. Он ударился о наружную дверь, которая почему-то оказалась закрытой. Он принялся барабанить по ней, не соображая, что ему достаточно нажать на ручку, чтобы дверь открылась. Из горла у него вырвался оглушительный крик, недоступный человеческому слуху. Он мог только барабанить в дверь кулаками, слыша за своей спиной шаги мертвой женщины с раздутым животом, развивающимися волосами и вытянутыми вперед руками. Она пролежала мертвой в этой ванне, вероятно, многие годы, дожидаясь лишь прихода Дэнни. Дверь не хотела открываться. Никак не хотела. А потом ему послышался голос Хеллорана. Неожиданный и такой спокойный, что голосовые связки Дэнни расширились, и он стал плакать не от страха, а от блаженного облегчения. Я не думаю, что они могут причинить тебе зло. Они как картинки в книге. Закрой глаза, и они исчезнут. Он прикрыл веки, сжал кулаки и напрягся в попытке сосредоточиться на мысли. Ничего нет. Там ничего нет. Там совсем ничего нет. Там ничего нет. Абсолютно ничего. Прошло какое-то время. Он стал расслабляться и осознавать, что дверь не закрыта, и выход свободен, когда вдруг на его горле сомкнулись мокрые, распухшие пальцы, пахнущие рыбой и мертвечиной. Безжалостные руки повернули Дэнни к себе, и его глаза уставились в мертвое багровое лицо трупа.